А перед началом видео хочу порекомендовать вам интересный канал «Страшные истории». На канале вы найдете немало интересных и пугающих историй, которые пощекочут вам нервы. Здесь каждый найдет для себя что-то мистическое и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных историй. Ссылка на канал в описании под видео. Зеркальные коридоры. Эту историю мне рассказывал человек, который находился уже в возрасте. Ему было 26 лет, но выглядел он на все 50. И только один раз мне удалось с ним поговорить на тему его здоровья. Вот тогда он и рассказал мне эту историю. Попытаюсь передать ее так, как он рассказывал ее мне. Так что рассказывать буду от своего лица. Ты когда-нибудь экспериментировал с зеркалами? Если нет, то лучше и не пробуй. Особенно если нервишки не шибко крепкие и во всякой мистической патологии не очень подкован. Я вот по дурости попробовал как-то в раннем юношестве. Сделал все как надо. Накрыл 3 больших зеркала, несколько свечей. Еще там чего-то было, не помню уже что. Ловушка душ, кажется, называлась вся эта хреновина там, где я вычитал. Только мануал не уточнял ни для кого ловушка и чьих душ. Ну а мне пофигу было, без башни же. Дома был один. Дождался времени слегка за полночь, ну и растаял всю эту прелесть вокруг себя. И стал смотреть в глаза своему отражению. Как там, если долго всматриваться в бездну, то она начнет всматриваться в тебя. Так вот, похоже, это суровая правда. Поначалу я не видел ничего необычного, а лишь свое отражение, окружающую обстановку, что не заслоняли зеркала, и огоньки свечей, горевшие ровным пламенем. Потом остальная комната понемногу растаяла, и я перестал понимать, где нахожусь и сколько времени прошло, потому что даже настенные часы тикать перестали. А я сидел и вглядывался в черты своего лица, в глаза. Только краем успел подметить момент, когда огоньки свечей заплясали, словно от ветра. Это в закрытой-то комнате, где и сквознячку взяться неоткуда. Потом от зеркал слегка холодом потянуло, и словно прохладный ветерок закружился вокруг всей этой экспозиции. Я все сидел и пялился, но уже был сильно не рад, что все это затеял. Но встать не мог, хотя тело чувствовал прекрасно, и ничего не отнималось вроде. Просто не мог оторвать глаз от центрального зеркала. Теперь отражение смотрело на меня. И черт возьми, это уже был не я. Я не знаю, что там может происходить, какие оптические чудеса, но зеркальный я имел со мной крайне мало общего. Я почувствовал, что там всего за какими-то жалкими миллиметрами стекла, разделявшими нас, притаился форменный звездец из чистого глумления, принявший подобие моей формы. Звездец еще какой, из таких дальних далей, куда человеку в здравом разуме путь заказан заранее, потому что способы себя убить есть и попроще. И вот этот звездец потихонечку так, сначала чуть заметно, потом все яснее и наглее осваивался в новом образе и стал мне ухмыляться. А мне-то нифига уже не до смеха было. Я и отвернуться не могу. Мне голову словно стальными руками обхватил кто-то. Только и мог что чуть-чуть глаза отвести в бок с центральной оси. Черт, лучше бы я этого не делал. В соседних зеркалах мелькали отражения каких-то уже совсем отдаленно похожих на меня фигур. И я вдруг ясно осознал, что доигрался. Ни единого звука вокруг. Сердце, что должно было уже от страха выпрыгнуть, билось как-то натужно, словно нехотя. И дыхание, что тоже, по идее, должно уже было стать быстрым и прерывистым, я почти не ощущал, словно дышал раз через 10. Было такое чувство, что вся эта компания вытягивала из меня жизнь капля за каплей. Я едва заставлял организм дышать. А мои отражения словно набирали сил, становились как бы объемнее, натуральнее. А в зеркалах за ними, чуть заметными серыми бликами, мелькали тени каких-то лап, скрюченных фигур, не менее отвратительные. но куда слабее этой троицы, которая еще недавно была лишь моим отражением в дурацких зеркалах. Не знаю, чем это закончилось бы, если бы внезапно за окном не взвыла собака. Не просто завыла, а именно взвыла, как воют лишь от самого дикого животного ужаса. Все, на что меня хватило толкнуть центральное зеркало. Таким щелбанчиком, мне кажется, было и комара не убить, но его хватило. Благо зеркала я подпирал лишь небольшими тонкими реечками. Никогда не забуду этого нечеловеческого, чудовищного с перекошенными ненавистью и чертами лица, яростно смотревшего на меня с медленно падающего на пол зеркала. Грохот, осколки. Я пришел в себя и как-то весь обмяк, и едва не вырубился, словно от тяжелых побоев. В голове пульсировала только одна мысль о том, как буду объяснять родителям разбитое зеркало. С тех пор прошло уже почти 10 лет, которые я усиленно забывал эту историю, но даже сейчас я стараюсь без надобности не задерживаться возле зеркал. Когда бьются зеркала. Была у меня полноценная семья. Мама, папа, бабушка по матери, брат и я, самая младшая. Брат старше меня на 5 лет. Ромой звали. Летом, как и многие россияне, ездили на дачу. В августе 2000-го мы решили сделать ремонт в самом доме, где находилась веранда. Брату 17 было, так что он был в состоянии помогать отцу заколачивать гвозди и таскать доски. Веранда была обычная, там находилась и кухня, и столовая, и прихожая, а рядом с входной дверью стоял умывальник с зеркалом и остальными приборами для умывания. Рома пошел что-то забивать с внешней стороны дома, как раз за умывальником. Я была на веранде и сильно испугалась, когда Ромка начал стучать по стене с другой стороны, отчего зеркало над умывальником упало и разбилось. Тут подошла бабушка и увидела это. Так как она была человеком суеверным, то сразу начала причитать и ойкать, что разбить зеркало – плохая примета, что будет что-то плохое. Роман же, будучи молодым и без предрассудков, в это не поверил и только посмеялся. «Да ладно тебе, это же зеркало. Ну, разбилось, новое поставим». Но бабушка долго еще ойкала и вздыхала. Мама сказала убрать осколки, но главное, чтобы не смотрелись в них. Веранду отремонтировали, и Ромку отпустили домой в город, так как на даче он не любил бывать, потому что все друзья в городе, а здесь гулять не с кем. Ну и я заныла, Ромке можно, а мне нельзя. Прошло около 2 недель, и история забылась. 17 августа Ромка отпросился на ночь к другу. Мама отпустила, впрочем, это не в первый раз. В 5 утра мама ушла на работу, а я осталась дома одна и продолжала спать. Звонок. Кто там? Мне 11 лет тогда было, и дверь я чужим не открывала. В 6 утра явно не мама с папой пришли, а подруги только днем приходят. «Это я, дядя Коля из соседнего подъезда. Не знаю я никаких дядь Коль». «Но это я, дядя Коля. Ты у нас в гостях была, у нас еще маленькая собачка есть». В общем, долго мы общались через дверь. Дядя Коля настойчиво пытался добиться того, чтобы я открыла, объясняя недоверчивому ребенку свою личность. В итоге я открыла. В коридор вошел мальчик, сел на пол и начал плакать, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Следом зашел дядя Коля. Я сразу вспомнила его. Он обнял меня и сказал, чтобы я не плакала. Но я, конечно, не поняла, что за мальчик и почему и зачем мне не плакать. Ромка умер. Я на него вылупилась. Как так умер? Зашел к другу ночевать и умер. Он быстро рассказал, что произошло. Сказал, чтобы позвонила маме. Забрал странного мальчика, своего сына, как я потом узнала, и ушел. Я звоню маме. «Мам, Рома умер. так дядя Коля сказал. Оказалось, что подростки хотели позаработать. Было их три друга. В гараже разливали бензин для зажигалок. Еще в том же гараже стояла машина. Все загорелось. Ромка был в самой дальней части гаража. Чтобы спастись, прыгнул в яму под машиной и задохнулся угарным газом. Второй был посередине. Пока добрался до выхода, обгорела рука до кости. Отвезли в реанимацию. Точно не знаю, но мне сказали, там скончался. А третий, как раз тот самый странный мальчик, свихнулся и оказался в психушке. Были похороны, народу было много. В течение 40 дней Ромка всем родственникам снился. Вот только мне не в самом хорошем сне. После похорон приснилось мне, что стою около гроба, а Рома оттуда встает, глаза красные, и начинает душить и говорить, почему пол после меня не помыло. А еще у него был друг, его братишка, как он называл. Этот друг на лето уезжал, и о смерти ничего не знал. Когда приехал, то сразу поехал на кладбище и без помощи нашел могилу. Мама этому другу отдала рубашку Ромкину. И через какое-то время Рома ей начал сниться и всегда кричал на маму, открывая шкаф и ища эту рубашку. Сказал, чтобы она была на месте. Тогда пришлось маме сходить к Ромкиному другу и забрать рубашку обратно. Зеркала. Не знаю, как вы, я не очень люблю зеркала, хотя вся моя квартира просто увешана ими. Мама считала всегда, что зеркало – это залог благополучия и процветания семьи, что это очень красиво. И моя антипатия к зеркалам часто взаимная. У меня часто такое ощущение, что с той стороны зеркала за мной кто-то постоянно следит, что там не мое отражение, а кто-то, перевоплотившийся в мой облик. Часто, особенно когда прихожу домой, зеркало у меня находится прямо напротив входной двери. Это зеркало досталось маме от ее прапрабабушки. Умываюсь по утрам и вечерам, замечая в зеркальном отражении за собой какую-то тень. Ну или когда резко смотрю в зеркало, видела, что отражение похоже на меня, но оно абсолютно чужое. Одна из самых неприятных и жутких историй у меня произошла с зеркалами. Сейчас я ее постараюсь вам рассказать. Произошла она за 3 дня до моего дня рождения, когда мне исполнился 21 год. Поздний вечер, примерно 23:00, вернулась накануне в родительский дом. Полгода снимала комнату в коммуналке, но в этом месяце небольшой кризис с деньгами, пришлось вернуться. Родители уехали к друзьям на годовщину жемчужной свадьбы их друзей. Кто не знает, это 30 лет. Как обычно, перед сном пошла умыться. После принятия душа, всем известно, на зеркалах бывает испарина. Но когда я отодвинула душевую шторку, то увидела, что по зеркалу как будто провели рукой, будто кто-то подсматривал. Я этого делать не очень люблю. Это связано с моей большой нелюбовью к зеркалам. Естественно, я испугалась, но решила хоть как-то успокоить себя и найти логическое объяснение. Мол, мало ли, пока отодвигала шторку, может, ей и задело зеркало. Чушь и бредовая мысль. Явно видно было нажатие на зеркало, когда проводили по нему. Пока готовилась, чтобы выйти, зеркало снова все запотело. По привычке я наклонилась умыть лицо перед выходом, а вот когда подняла голову, меня ожидал полнейший шок. На запотевшем зеркале был отпечаток ладони, притом не моей. Эта ладошка была где-то в 1 сантиметре уже, да и пальчики были тоньше и короче. У меня началась паника. Надев банный халат, я пулей вылетела из ванной, не забыв при этом удариться локтем об косяк, а про включенную воду в ванной напрочь забыла. Направилась в подъезд покурить, ну и заодно подумать, может, это я дотронулась. Мне пришлось проходить мамино любимое зеркало, которое ей в наследство досталось. И проходя мимо этого зеркала, я услышала шорох. Но так как зеркало находилось между кухней и прихожей и висело на широком углу, то подумала, что эта кошка на кухне шебуршит. Покурив и поняв, что это не мой отпечаток был на зеркале, мне стало совсем жутко. Решила сходить на кухню выпить валерьянки. Открываю входную дверь и снова увидела это мамино зеркало. И тут меня ожидал новый шок, который с первым не сравнится. Мое отражение. А перед ним чуть вправо, как бы черной прозрачной пеленой или туманом еще силуэт. Притом видно было, что это женский облик. Тут мои нервы сдали, и я побежала в самое безопасное место от зеркал в квартире, в свою комнату. Уже было плевать, где курить. Покурила в окно своей комнаты, посмотрела фильм, комедию, чтобы отвлечься и забыться. Когда фильм закончился, время подходило к рассвету. 4 часа 50 минут утра. Тут я вспомнила, что входную дверь не закрыла. Я очень устала и хотела спать. Так что страх притупился. Пулей подлетела к входной двери, закрыла замок и, несмотря в зеркало, чесанула обратно к себе. До сих пор иногда мне кажется, что в зеркальном отражении за моей спиной та черная пелена. Фильм «Зеркала» я так и не смотрела, так что это не воображение после просмотра ужастика. Кстати, так как я девушка, невозможно накраситься или причесаться без зеркала. И на эти случаи я всегда ношу с собой маленькое зеркало. Больше мне не надо. В осколках зеркала. Мы молодая семья. Я муж и маленькая дочь. На тот момент ей было 2 года, заехали в съемную квартиру. В скором времени узнали от соседей, что недавно в ней умер дед. Муж не придал этому особого значения. Мне же было слегка не по себе, когда находилась в квартире одна. Со дня смерти деда не прошло и месяца. Сначала все было спокойно, но затем начали происходить непонятные вещи. Как-то утром я обнаружила на лице дочки царапины, похожие на следы кошачьих когтей. Мало ли, может, оцарапалась во сне, но это повторялось систематически. Затем дочь стала видеть в квартире какого-то дядю, чаще всего в углах. Показывала пальчиком: «Дядя, дядя!» Мне по ночам стали сниться кошмары. Дошло до того, что дочка посреди ночи вскакивала с ужасными криками, постоянно повторяя: «Дядя, не надо!» и показывая на шею, будто он ее душит. Но самое страшное начало происходить после. Вечером, а темнеет зимой рано, дочь качалась на качели, встроенной в проем между залом и коридором. В коридоре стояло трюмо с зеркалом, оставшееся от умершего хозяина. Вдруг она резко спрыгнула с качелей и начала кричать в истерике, что в зеркале злой дядя. Такой испуг в ее глазах я видела в первый раз в жизни. Мне стало жутко. Я позвонила мужу, попросила поскорее возвращаться домой. Вместе мы сняли зеркало и отнесли на балкон подальше от глаз, положив лицевой стороной вниз. А так как оно было очень большое и занимало всю площадь балкона, то, выходя на перекур, приходилось вставать на него. Не прошло и 5 минут, как мы с мужем разругались в прах. Он собрался и ушел, как будто злая аура царила вокруг зеркала. Проклиная злосчастное зеркало, я решила от него избавиться. Так как одной мне его было не унести, пришлось надеть перчатки, взять молоточек и потихонечку, чтобы не порезаться, расколоть его на мелкие кусочки. Сложив все осколки в мешок, я вышла в комнату. Дочь стала показывать на мою ногу: «Вава, Вава!» На внешней стороне бедра, на месте, где никак не могло быть пореза, был четко вырезанный круг. Я сразу собрала дочку и уехала к маме. Утром мы вернулись в квартиру с церковными свечами и святой водой, осветили все углы, обрызгали святой водой. На душе стало полегче. Но через пару недель точно такой же круг появился на ножке у дочери. Тут уж нервы мои не выдержали, и я уговорила мужа переехать. И вот во время переезда, забирая с балкона наш ковролин, под ним мы обнаружили три больших осколка зеркала, лежавших отражением вверх.